Без труда она вышла на край пшеничного поля и вся обратилась вслух. И, о радость, ее ухо уловило слабое жужжание жерновов. Жернова – это значит мама, а мама – это значит тепло и пища, удобство и безопасность. С криком радости девочка направилась в том направлении, вытянув вперед руки. Женщина, сидевшая у двери хижины, услышала этот крик, подняла глаза и замерла в испуге, как будто увидела привидение. Неуверенным шагом к ней направлялась странная фигура. Это был крошечный ребенок в грязном ситцевом платье с протянутыми вперед руками и поднятым к свету лицом. Ее волосы, походившие на густой черный куст, были увенчаны желтыми стебельками соломы. Она вся была покрыта пшеничной мякиной и вдруг начала чихать. А женщина продолжала сидеть, уставившись на нее. Как только прекратился шум жерновов и не стало больше путеводного звука, Кинза остановилась в нерешительности. Затем протянула руки и произнесла одно единственное слово. «Мама!» У той молодой женщины прошлой зимой умер единственный сын. И вот теперь, когда этот ребенок так нерешительно остановился и пролепетал то слово, которое она жаждала услышать вот уже 6 месяцев, она, не задумываясь, схватила дитя в свои объятия и начала ласкать и целовать. Кинза сначала сопротивлялась и плакала. Она поняла, что это была не ее мама. Но, тем не менее, ласкавшие ее руки были сильными, нежными и очень надежными. Ее тельце расслабилось. Она легла спокойно и попросила пить. Новая мама принесла девочке чашку молока, и та, держа ее обеими руками, с большим удовольствием выпила все до последней капли. Затем, свернувшись калачиком на коленях у женщины, она уснула. Хамид проснулся под вечер и лежал, удивляясь, где он находится. Ему казалось, что он находится под золотой крышей, так как пожелтевшие колосья отражали яркие солнечные лучи. Все тело его болело, но он чувствовал себя отдохнувшим. Постепенно память его прояснилась, и он с беспокойством вскочил на ноги. «Кинза! Где Кинза?» Но мальчик, несмотря на испуг, знал, что надо быть осторожным. Он прополз до края поля и украдкой выглянул из-за колосьев в том направлении, куда она, должно быть, ушла. То, что он увидел, привело его в величайшее изумление. В 50 метрах от того места, где он прятался, стояла хижина. А на пороге, чувствуя себя как дома и, очевидно, совсем позабыв о нем, сидела Кинза и ела черешню. Ее новая мама сидела рядом и, смеясь, пыталась привести в порядок ее волосы. За этой хижиной полукругом располагалась вся деревушка. Хамид лежал совершенно неподвижно, но вид черешни напомнил ему о голоде, и его рука потянулась к хлебу. Жуя его, он думал, как же теперь поступить. Мальчику было стыдно, они потеряли весь день. И хуже всего, что Кинза ушла во вражеский лагерь, потому что эти люди услышат, конечно, что в соседней деревне пропала девочка. Он не должен показываться им на глаза. Когда солнце село за горизонт, луна осветила деревушку, и все совершенно успокоились. На пшеничном поле послышался шорох. Неслышными шагами Хамид пересек открытое пространство и заглянул в хижину. Муж этой женщины лежал на циновке, громко храпя, а жена спала у его ног. На циновке не оказалось места для Кинзы, и ее положили в кроватку около двери, укрыв козьей шкурой. Хамид наклонился и взял ее на руки. Она слабо вздохнула и открыла глаза. Хамид тихо произнес ее имя, и, считая, что все в порядке, малышка прильнула к нему. Ни молоко, ни черешня не имели силы лишить чувства привязанности к брату. Хотя она хорошо провела день, но чувствовала, что что-то было не так. Сейчас же она была в безопасности в руках своего брата. Минут спустя испуганный мальчик с бьющимся сердцем спешил по крутому склону вверх, прижимая к себе сестренку. Бесшумно, как тень, он спас ее. И Кинза при этом вела себя отлично. Крепко прикрепив ее к спине, мальчик решительно продолжал путь. Хамид дошел до вершины как раз перед рассветом, сильно уставший и прихрамывающий. Ночи на горном высоком перевале холодные даже летом, а Хамид и Кинза были очень легко одеты. Девочка начала кашлять и чихать. Брат ее был настолько уставшим, что бессильно опустился на корточки с подветренной стороны испанского форта, откуда часовые следили за долиной, и стал ждать наступления утра. Сам форт или пост находился над его головой. Дорога шла некоторое расстояние по гребню, а потом опускалась вниз. Куда бы он ни посмотрел, везде видел горы, горы. Гряда за грядой скалистые пики, розовые от восходящего солнца. Хамиду казалось, будто он находится на вершине мира, в таком месте, куда не ступала нога человека. Однако одно место со всеми окружающими постройками наполняло его страхом, и он любыми путями решил избежать его. На дальнем краю гребня находилось испанское поселение с белыми постройками, множеством солдат и наблюдательными пунктами. Если каким-то образом отчим сообщил о нем полиции накануне вечером, то те, безусловно, сообщили бы на этот пост, чтобы они следили за дорогой. Ясно, что в таком случае он должен сойти с дороги и пробираться напрямую через кусты до реки в долине. Там он мог бы немного отдохнуть где-нибудь в оливковой роще, а после захода солнца продолжать путь по дороге. Привязав Кинзу к спине, он выступил из своего укрытия и почти столкнулся с двумя всадниками, поднимавшимися по другую сторону форта. Хамид остановился как вкопанный, уставившись на них. Оба они были из его деревни и знали мальчика в лицо. Всадники тоже уставились на него. Один из них соскочил с седла, схватил Хамида и воскликнул: «О, да это же мальчишка Мухаммеда, тот, который убежал от него позавчера». Хамид изловчился, выскользнул из его рук и помчался вниз с горы. Его резкое движение испугало лошадь, и она встала на дыбы. К тому времени, пока всадник полностью справился с лошадью, мальчик был уже далеко. Не обращая внимания на корни и колючки, на порезанные кровоточащие ноги, он бежал вперед, не смея оглянуться, каждое мгновение ожидая, что на его плечо опустится тяжелая рука, и Кинза будет отобрана у него. А тот человек, держа в руках уздечку, стоял на гребне и следил за Хамидом. Он сделал все, что мог, и не собирался бросаться в погоню по колючим кустам в своих новых желтых ботинках с узкими носками. Это, в конце концов, не его дело. Он пожал плечами, сел на лошадь и поехал дальше. В испанском поселении он донесет полиции о беглецах. Это их дело, а не его, гоняться за детьми. Но бедному Хамиду казалось, что его настигают, и он продолжал с большим трудом бежать. А Кинза, которую совсем растрясло, издавала отрывистые крики у него за спиной. Он не видел избавления и боялся остановиться. Но вдруг зацепился ногой за корень и упал со всего размаху. Он тут же, ни медля, ни секунды, вскочил на ноги, весь перепачканный, в синяках, и тотчас увидел перед собой выступ скалы. Как слепой, шатаясь, Хамид направился к ней, обогнул ее и оказался возле тростниковой хижины, рядом с которой находился сарай для коз. Хамид, боясь, что в любую минуту из-за скалы появятся его преследователи, а это единственное убежище, юркнул в темноту сарая. Была навалена куча соломы, и Хамид спрятался за ней, как загнанный кролик. Лежал он там с полчаса, тяжело дыша и вздрагивая от страха. Наконец, его сердце стало биться более спокойно. Он вылез из-под соломы и стал обдумывать положение. Снаружи все было спокойно. От находящегося невдалеке дома слышался только веселый крик маленьких детей да стук ведер. Однако сам мальчик чувствовал себя очень больным. Он весь горел, и ужасно болела голова. Руки и ноги были тяжелые, одеревенелые. Во рту у него пересохло, и томила сильная жажда. Кинза тоже выглядела несчастной и хотела пить. Она издавала звуки, напоминающие жалобное мяуканье голодного котенка. И никакие мольбы брата не могли заставить ее замолчать. Если бы кто пришел в сарай, он бы, конечно, услышал ее. Мальчик в отчаянии оглянулся назад и увидел козу с козленком. Настроение тут же приподнялось. Он нашел решение проблемы. Хамид привык иметь дело с козами, а у матери с козленком должно быть много молока. Хамид пробрался к двери, осторожно выглянул и взял глиняный черепок. Затем, не спуская глаз с хижины, он погладил козу за ушами. Она доверчиво полизала ему руки, признав его за специалиста, каковым он и был. Так они подружились. Он лег на землю рядом с козленком и начал доить козу в черепок. С радостью принес он сестренке свежее, теплое, пенистое молоко. Малышка подняла головку со своего соломенного гнезда и выпила все до капли. «Еще!» — захныкала Кинза. Хамид несколько раз повторил эту процедуру, потому что в черепок входило мало молока, и они оба были голодными, с пересохшими губами. Щедрая коза дала много молока. Они покрошили в него сухого хлеба и хорошо подкрепились. Когда они так угощались, к сараю вошла маленькая девочка, неся для козы пучок свежей травы. Хамид затаил дыхание и пригнул кинзу к земле. И девочка в сумраке сарая ничего не заметила. Волнение при доении козы, боль в ногах, лихорадка во всем теле не давали возможности уснуть. И Хамид все утро лежал с открытыми глазами. Кроме того, он боялся уснуть из-за склонности Кинзы к путешествиям. Он поискал, чем бы привязать ее к себе, но ничего не нашел. А выйти не осмелился. Вдруг разум мальчика затуманился, страхи рассеялись, и его охватила сонливость. Крепко прижав к себе сестренку, он уснул. Во сне мальчик расслабился, и Кинза, услышав его глубокое, ровное дыхание, поняла, что теперь она может делать все, что пожелает, и освободилась из его объятий. Она не могла уяснить себе привязанность брата к этому душному, неуютному сараю, которую она не разделяла ни в малейшей степени. Выползши из своей норы, что-то лепеча и негодуя, Кинза поковыляла прочь от того места, где находилась. Ее вчерашняя вылазка привела ее прямо к матери. Сегодня ей повезло не менее. Сделав несколько неуверенных шагов, Кинза натолкнулась на козу. По знакомому запаху и грубой шерсти она сразу узнала это животное. Девочка чувствовала себя как дома. Она стала играться с козой, нащупав уши, стала почесывать их, а затем ее крохотные пальчики передвинулись к носу козы. И так, найдя то, что искала, дружелюбное общение и мягкое место, чтобы лечь, она примостилась под козьей бородой и, свернувшись калачиком, приготовилась уснуть. А маленький козленок, вне всякого сомнения, почувствовав ревность, посеменил к своей матери и тоже просунул мордочку ей под шею. Так они и лежали вместе. Новорожденный козленок и потерявшийся ребенок. Оба довольные своим положением. Время шло. Вскоре в сарай вошла хозяйка с ведром в руке, чтобы подоить козу. Сначала она подумала, что у козы появился второй козленок, но, всмотревшись внимательней, увидела маленькую девочку. «Господи, помилуй!» — воскликнула она. «Это же ребенок!» Она в недоумении огляделась вокруг и увидела Хамида. «Господи, помилуй!» — повторила она. «Здесь еще один!» Она решительно направилась к нему и толкнула босую ногой. Хамид проснулся и испуганно постарался сесть. Он не совсем еще проснулся, однако сразу понял, что пойман, как мышь в мышеловке. Его голова все еще сильно болела, он не мог сдержаться и расплакался. «Перестань плакать! Ты же не из нашей деревни! Кто ты и откуда пришел?» Хамид смотрел на женщину, пытаясь сдержать слезы. Он хотел сказать неправду, но все же в данном случае решил не лгать. И он чистосердечно рассказал всю историю. Женщина внимательно слушала его и кивала головой. Когда он перестал говорить, она одобрительно посмотрела на него. История его была правдоподобная. Она сочувствовала этой бедной, незнакомой женщине, которая не побоялась рискнуть многим ради спасения своего дитя. Кроме того, у нее было доброе материнское сердце, а этот мальчик был явно болен. Женщина подоила козу и с ведром в правой руке и с кинзой под левой направилась к дому, а Хамид, прихрамывая, шел сзади. Внутри хижины было довольно темно. Трое маленьких детей сидело вокруг кипящего глиняного котла, терпеливо ожидая мать. Вскоре вошел ее муж, пригнавший с гор отару, и все собрались вокруг стола к ужину. Хамид, который 2 дня ничего не ел, кроме хлеба и молока, набросился на еду с большим аппетитом. И все казалось удивительно вкусным. Он почувствовал, как силы возвращаются к нему. Хотя одну ночь, по крайней мере, он будет в безопасности и под кровом. От сознания этого у него даже перестала болеть голова. Он посмотрел на женщину, сидевшую напротив, как на доброго ангела с неба. После ужина все три девочки легли на козьих шкурах и тотчас уснули в компании кошки с 3 котятами. Отец вышел во двор, чтобы подоить коз. Жена последовала за ним, так как она хотела с ним поговорить. Возвратившись, она подошла к Хамиду, который сидел возле огня вместе с прильнувшей к нему Кинзой, и сказала: «Мой муж охотно желает помочь тебе. Он собирается завтра ехать на базар с абрикосами. Он нанял грузовик и возьмет вас с собою. Грузовик высадит вас в 20 километрах от города на главной дороге. Может, вас еще кто-либо подвезет. А если нет, то придется идти пешком. Это не очень далеко». Она взглянула на его довольное, раскрасневшееся от жара огня лицо и внезапно ощутила жалость к нему. Какой он маленький и беспомощный! И подобно тому, как Господь много-много лет тому назад, она взяла чашку с водой, полотенце и, наклонившись, вымыла его израненные ноги. Затем разорвала чистую тряпку на узкие полоски, смочила их оливковым маслом и перевязала его раны. Когда все было сделано, она уложила его вместе с сестренкой на козью шкуру и укрыла такой же шкурой. Хамид, благодарный и ничего не боявшийся, уснул почти моментально. А женщина села на ступеньку и сидела там долгое время, сложив на коленях руки и задумчиво глядя в темноту. Ее объяло торжественное настроение. Ей казалось, что в доме ее водворилось что-то незнакомое, чудесное, и осеняет ее и спящих детей. Она поступила по зову сердца, по принципу любви, хотя ничего не знала о Божьей любви, который сказал: «Кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает». На следующий день к вечеру Хамид стоял у стен города, к которому так долго добирался. Он чувствовал себя покинутым и одиноким, как никогда раньше. Во время своего путешествия он тоже был одиноким, но не чувствовал этого так остро, ведь он был пастухом, привыкшим к уединению в горах. Небо и безлюдье не таили в себе никакого ужаса, и он привык довольствоваться собственным обществом. Но это множество людей, ослов, коз, толкавшие друг друга в городских воротах, и толпа оборванных детей, чувствовавших себя в своей стихии, пугало его. Хамид продолжал стоять в прохладной тени, падавший от ворот, наблюдая за окружающим, и обдумывал, как ему поступить дальше. Он помнил совет матери: не спрашивать никого. И так как она описала довольно подробно месторасположение этого дома, он решил, что сможет найти его сам, никому не обращаясь. Еще он подумал, что надо подождать темноты, прежде чем войти в город. Так ему легче будет проскользнуть незамеченным. Но с наступлением сумерек он заметил, что владельцы магазинов включили свет по обеим сторонам улицы, и все проходящие по улице были видны как днем. Видимо, в этом устрашающем месте не бывает темноты и потаенного убежища. Но чем скорее он освободится от кинзы, тем лучше. Итак, Хамид робко пошел вдоль булыжной мостовой, восхищаясь прекрасными товарами, выставленными в витринах магазинов. Яркие шелка и шали, разноцветные леденцы, разнообразные фрукты и хлебные изделия. Ему казалось, что все это сказка. Как зачарованный, с блестящими глазами, он пристально вглядывался во всю эту красоту, волшебный город, где все сверкает и поражает великолепием, где, вероятно, никто не болеет, не страдает, не голодает, не мерзнет от холода. Мальчик совсем позабыл об одиночестве и внимательно вглядывался в лица прохожих. Но ни один не улыбнулся ему, не посмотрел на него доброжелательно. Никто не приветствовал его войти в этот город. Только монотонный лай собак. Так он дошел до фонтана, брызги которого летели во все стороны. Там он увидел девочку с ведрами. Она показалась ему очень доброй, и он робко спросил ее, как пройти к гостинице за базаром. Она указала ему направление и пошла домой. До гостиницы было недалеко. Проход под аркой вел во двор, где было много мулов и ослов. Хамид увидел группу людей, приехавших на базар со своими товарами. Ему так хотелось войти и отдохнуть в Саломе, но у него нечем было платить за место в гостинице. Кроме того, он чувствовал, что нужно покончить со своим делом этим же вечером. Мальчику надо было идти по улице, которая находилась напротив гостиницы. Это была короткая улочка, упиравшаяся в глухую стену. А дом, как сказала мать, был самый последний налево. Нетрудно будет найти его, и Хамид уверенно зашагал вперед. Улица немного изгибалась в сторону, и он остановился. То, что он увидел в конце ее, чрезвычайно удивило его. При слабом свете уличного фонаря у последнего дома налево стояла толпа мальчиков, грязных, оборванных, как и он, в ожидании чего-то. Пока он наблюдал за ними, дверь дома отворилась, и луч яркого света упал на мостовую. Дети ринулись вперед, спотыкаясь друг о друга, и исчезли за золотым проемом двери. В этот момент он услышал шаги позади себя, и еще три оборвыша пронеслись мимо, скрывшись в доме. В то время, как Хамид продолжал стоять на том же месте, не отводя взгляда от широкого луча света на улице, из дома послышалось пение. Хамид никогда не слышал ничего более прекрасного. Увлекаемый пением, он пробрался поближе к самому крыльцу и осторожно заглянул вовнутрь. У него захватило дыхание от радости и волнения, потому что, глядя через коридор в другую комнату, он увидел на стене картину того человека, который любит маленьких детей. На его руках был маленький ребенок, а вокруг него девочки и мальчики с поднятыми руками. Он улыбался, глядя на них, и, казалось, не хотел, чтобы они уходили. Хамид вспомнил неприветливые лица прохожих, но этот человек не был похож ни на одного из них. Он, конечно, так же приветствовал бы и Кинзу, как тех детей на картине. Но кто такие эти оборванные мальчишки, и почему они вошли сюда? И о чем они там поют? Ему не было видно их. Но он слышал голос женщины. Мальчик напряг слух, чтобы разобрать слова. В это время дети монотонно стали произносить что-то все вместе, как будто они заучивали наизусть именно так, как это делали в мусульманских школах, когда заучивали стихи из Корана. Наконец, он разобрал, что они произносили удивительные пылкие слова, каких не было во всем Коране. «Я свет миру, кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но и будет иметь свет жизни». Это значит, они повторили стих три раза подряд. Хамид тоже прошептал эти слова вместе с ними и спрятал их глубоко в памяти, чтобы поразмышлять о них, но только чуть позже. Сейчас перед ним стояла другая проблема. Что делать с Кинзой, если все эти дети принадлежат этой английской сестре, то она, конечно, не захочет иметь еще кого-то. Ведь ни одна девочка не вошла в дом. А значит, англичане, как и его народ, предпочитают мальчиков. Шансы Кинзы оставались очень маленькими. А что, если он постучится в дверь и преподнесет ее в качестве подарка? Внезапно в голове мальчика возник план, который, как ему казалось, безусловно будет удачным, потому что мама говорила, что святой на картине не отвергал никого. Он просто оставит Кинзу в коридоре, как неожиданный сюрприз, и пусть она сама себя представит, как может. А если эта сестра действительно похожа на своего святого, она не выбросит на улицу такое крошечное, беспомощное существо, да еще ночью. Хамид перескочил через оранжевый луч света и расположился невдалеке за кучей мусора. Там он снял Кинзу и стал будить ее, пока она совсем не проснулась. Тогда он внушительно сказал ей: «Кинза, моя маленькая сестренка, я тебя сейчас посажу и оставлю одну, а ты должна сидеть очень тихо и не плакать. Если ты будешь плакать, тетя побьет тебя. Если ты не будешь плакать, она скоро придет и даст тебе сладкую конфету». Такой язык Кинза понимала прекрасно. Она знала, что значит быть битой, когда она не хотела сидеть тихо, и что она редко получала желаемое, когда плакала. И еще она была очень голодной, поэтому она подчинилась всему, что от нее требовалось. Брат пригладил ей волосы, расправил как мог ее одежду, затем сунул в руку увядший букетик цветов и прокрался с нею к крыльцу. Он еще чуть-чуть приоткрыл дверь и посадил ее прямо в коридоре. Внутри дома была полнейшая тишина. Его горло внезапно сжалось, а глаза наполнились слезами. Кинза никогда больше не будет принадлежать ему, а он понял, как сильно любил ее. Как последний знак своей любви, он вытащил последнюю корочку хлеба и сунул ей в руку. Так он и оставил ее, сидящей со скрещенными ножками, взъерошенными волосами и помятым платьем, сжимающей в руках увядшие маки и старый засохший кусочек хлеба. Но сквозь застилавшие глаза слезы он опять увидел лицо того человека на картине. А он, казалось, смотрел прямо на Кинзу и улыбался ей. Это успокоило мальчика. Крадучись вдоль дорожки, ведущей на улицу, он попытался вспомнить слова, которые слышал тогда три раза. «Иисус сказал: я свет миру. Вместо тьмы вы будете иметь свет жизни».